День Д. Вообще-то ночь, да и почему Д? Скорее А или П. 16-е Зулькаада 1047 года Хиджры. 1 апреля 1638 года от Рождества Христова. Истамбул и его окрестности. Прекрасным кажется Стамбул для людей, увидевших его со стороны мраморного моря. Белокаменные мечети и дворцы с сияющими куполами и крышами как бы плывут над водной гладью. Тонкие минареты вонзаются в небо. И даже издали невозможно усомниться в искусстве людей, их выстроивших. Однако при ближайшем знакомстве город сильно проигрывает. Большая часть домов оказывается кое-как слеплена из глины, соломы и навоза, в лучшем случае сбита из дерева. Улицы темны, немощены и грязны даже с точки зрения европейца XVII века. А города Европы того времени отнюдь не отличались чистотой. Воистину, один Аллах знает, почему мусульмане так склонны истолковывать призывы Магомета содержать себя в чистоте только в отношении собственных тел. Бань в Стамбуле около 400, и банщики работают, не покладая рук. Здесь грязных и вшивых европейцев с жителями столицы Османской империи сравнивать было невозможно. Знаменитый путешественник Эвлия Челеби описал его как бесподобный город, центр великого халифата и обитель счастья Стамбул. И множество людей самых разных вероисповеданий с ним соглашались, по крайней мере в отношении необыкновенной внешней привлекательности этого города. Правда, для невольников, отловленных людоловами, которых большей частью привозили именно сюда, слова об обители счастья выглядели злой издевкой. Но кого интересует мнение неудачников? Не поддавалось сопоставлению с европейской и безопасность улиц Стамбула. Суровые кадии беспощадно, в полном соответствии с нормами шариата, производили суд над преступниками. Воров на душу населения здесь было в 10 раз меньше, чем в Париже и Лондоне. Убийства же случались на стамбульских улочках и вовсе редко. Один из славящихся своей мудростью повелителей постановил, что если убийцу быстро найти не могут, то преступниками считаются все жители квартала, в котором найден труп. Казнить их по своей неизъяснимой милости он не повелел, но штраф приказал с них брать настолько огромный, что убийцу не находили крайне редко. Кадиям в судопроизводстве вторили руководители иноверческих общин Стамбула, пользовавшихся невероятной для других стран автономией. Естественно, ни чистота, ни безопасность не светили тысячам единоверцев, попавшим в неволю. Но где, скажите мне, говорящее имущество принимали за людей? Тем более мусульмане считали, что в рабстве находятся только неверные собаки, не желающие принять свет истины. Те, кто принимал ислам, обычно из рабства освобождались, что, конечно, не означает свободы для женщин, ставших чьими-то женами или наложницами. Да и мужчинам приходилось доказывать свою полезность новому обществу. День для столицы мира, большинство жителей иначе свой великий город и не мыслили, выдался хлопотным. В бухте Золотой Рог сосредоточились, помимо обычного для крупного торгового перекрестка великого множества купеческих судов, десятки военных кораблей султанского флота. Причем не только привычные для Черного моря галеры, но и огромные трехмачтовики галлиполийской постройки. Позже их назвали бы линкорами, но в те времена линейная тактика боя между эскадрами еще не была изобретена. Имелись у недавно назначенного верховного капудан-паши пара трофейных галеонов, несколько шебек и паллук. Однако основной частью военного флота оставались по-прежнему кадирги, калите и баштарды, весельные суда, галеры. Ни для кого в городе не было секретом, что готовился большой поход против богомерских казаков. Они опять принялись опустошать Черноморское побережье Анатолии и, видимо, с помощью шайтана сумели нанести поражение доблестному флоту султана. Послать на них армию из-за войны с еретиками-персами повелитель не мог, но и терпеть их безобразие не собирался. Все осенние и зимние месяцы шло интенсивное строительство на Галатской верфи. Лили или снимали с крепостей для новых кораблей пушки, заготавливался в огромном объеме порох, закупался свинец. Готовился достойный ответ на эту наглую выходку. Черное море должно было опять стать османским. Правда, теперь, в связи с гибелью султана от рук венецианских наемников, никто не сомневался, что флот двинется на франков, чтобы страшно отмстить им за невиданное преступление. Пока же новопостроенные корабли спешно оснащали всем необходимым. По городу прокатилась волна арестов среди криминальных элементов, были таки в городе и они, и иноверческой бедноты. Лучшими кандальниками для галер у осман издавна считались русы или франки, но их в данный момент в большом числе было взять неоткуда. Приходилось выкручиваться и приковывать к веслам тех, кто оказался под рукой. Давно ходили среди горожан, не только православных, но и мусульман, слухи о грядущем захвате Стамбула пришельцами с севера. Все чаще об этом говорили не как о просто возможном, а уже считали неизбежным, как восход или закат солнца. Азартные люди стали делать ставки на то, какое количество народу при этом погибнет и будет уведено в неволю. Судя по фигурировавшим в пари цифрам, стамбульцы сильно преувеличивали возможности казацкого флота и пристрастие казаков к убийствам. Менее 100 000 жертв грядущей катастрофы не называлось никем. Забавно, что от венецианцев никто подобных подвигов не ожидал, их, как и прочих франков, не боялись совершенно. Большое беспокойство в жизнь горожан вносили моряки. Шум от постоянных выяснений отношений, пьяные вопли, даже неуместные в мирном городе выстрелы тревожили слух жителей Стамбула постоянно. Греческие забегаловки в Пера работали круглосуточно. Вопреки строжайшему запрету Корана, моряки были склонны напиваться или обкуриваться до состояния потери разума и устраивать безобразные драки. Как между собой, так и с оберегавшими покой горожан стражниками и янычарами. Пропив все свои деньги, некоторые из них пытались добыть средства для продолжения гульбы вечным на все времена гоп-стопом. Стамбульцы начали роптать, что еще месяц такой жизни, и казакам тут делать будет нечего. Всех состоятельных людей ограбят либо моряки, либо янычары, собиравшие дополнительный налог на организацию похода против неверных. Случилось в городе и еще несколько важных, но совершенно незамеченных горожанами событий. «Счастье и процветание вашему дому, и да не оскудеет рука повелителя, вознаграждая вас за такую тяжелую, требующую неусыпных трудов службу». Ибрагим, уже привычно перенеся вес тела на левую ногу, правая, посеченная в прошлом году проклятым Геуром, опять подвела. Посчитал ниже своего достоинства отвечать на приветствие какого-то торгаша. Уж если Аллах не присудил ему отмщение, стоило озаботиться о будущей жизни. Для начала торговой деятельности нужно много денег любому человеку, даже янычару. Гневаться у него тоже причин не было. После обильного и вкусного завтрака он привычно ждал от просителя бакшиша. Зачем эти просители нужны, если не несут бакшиш? Причем, учитывая важность занимаемого пашой поста в иерархии чиновников Османской империи, подношение должно было быть солидным. Пачкать руки такого важного человека медью было бы неслыханной наглостью, можно сказать, преступлением. «Я взялся поставить кораблям порох, однако храбрые воины с них загуляли на берегу, и там некому расплачиваться за товар. Не разрешит ли неустрашимый меч повелителя правоверных поставить арбы с порохом возле казарм необоримых янычар? В городе оставлять такой товар опасно, мало ли что может случиться». Свою просьбу грек сопроводил подношением Ибрагиму паше увесистого мешочка. Тот мешочек развязал и тщательно изучил его содержимое на предмет соответствия своему статусу, попробовав на зуб несколько серебряных акче. Монеты были настоящие, необрезанные, но, к сожалению, совсем новые. Ибрагим знал, что в последние годы содержание серебра в монетах неизменно уменьшалось. Но и просьба, с его точки зрения, была пустяшная, легко выполнимая и не требующая от него самого никаких затрат и усилий. «И кто после гибели повелителя мог бы меня за такую малость упрекнуть? Надо признать, покойник имел мерзкий нрав и отягощал своих верных воинов чрезмерной службой. Нового надо выбрать из более понимающих в нуждах воинов пророка. Всегда бы так легко деньги доставались». «Хорошо, можешь поставить свои арбы. Сколько их?» 5, сиятельнейшее копье халифа». «Тогда давай еще 100 акче. Места много займут. Да еще эти быки будут гадить возле казарм». «Не извольте беспокоиться, могущественный. Быков мои слуги уведут, чтоб не мешали. И возле арб я оставлю по одному возчику». «Все равно давай еще 100 акче». Грек, видимо, ожидавший подобного требования, молча с поклоном подал паше еще один мешочек. Ибрагим проверил его, поленившись, впрочем, пересчитывать. «Здесь точно 100? «Конечно, о славный батыр! Разве могу я осмелиться обманывать такого значительного человека?» «От вас, неверных, всего можно ожидать. Ладно, можешь ставить свои арбы. Дело, в общем, угодное Аллаху». И арбы были выставлены возле самых стен казарм, впритык к ним, а валов, доставивших тяжелые телеги, увели прочь. Возле опасного и дорогого груза остались дежурить возчики, все как один крепкие, плечистые, бритые. Составлявшие немалую часть янычар новички из этнических турок, система Дешеврие уже не справлялась с поставкой новобранцев, а служба в янычарах стала очень привлекательной. С презрением поглядев на этих райя, занялись своими делами. Не столько тренировками, сколько болтовнёй и сравнением бород. Растительность на лице была гордостью для молодых янычар. Они ее специально отращивали и любили похвастать друг перед другом прибавлением в длине бороды. После гибели требовательного Мурада интенсивность тренировок в Аджаке резко упала. Оставленные возле арб райя вели себя правильно, то есть тихо сидели возле порученного им под присмотр груза и не высовывались. Давно уже не привозили в Стамбул рабов из польских земель или Руси. Да и обычно обильные поставки с Кавказа заметно сократились, что вызвало резкое вздорожание цен на невольников и нехватку красавиц для обновления гаремов. Постоянно подыхавших галерников пришлось заменять преступниками, большая часть из которых была мусульманами. И вот, наконец, в Стамбул пришли несколько судов из немного переделанных и перекрашенных казацких трофеев, набитых под завязку пленниками. Правда, красавиц для утехи добрых мусульман там не было. В трюмах сидели сплошь здоровые и молодые мужики, схваченные на польских землях, по словам купцов, выловленные татарами во время смуты в Речи Посполитой. Как раз такие, о каких мечтал новый капудан паша. Два купца свой товар сгрузили, остальные решили придержать, чтоб не сбить высокие цены. Положенный налог работорговцы с причитаниями и жалобами на безденежье заплатили таможенникам на месте, прямо на кораблях. И куда им было деться? Позолотили, вернее, посеребрили руки чиновников, чтобы не платить слишком много. И без того морды жирные перебьются. Когда планировалась в Черне атака на Стамбул, большинство характерников и посвященных в эту тайну атаманов единогласно соглашались, что Аркадий предлагает нечто невозможное. Налететь, пограбить, пожечь и быстренько убежать — да, возможно. А захватывать целые кварталы, да еще такие, как он предлагал, — глупое мечтание, — заявил тогда его ближайший друг. 10-12-тысячный контингент янычар в Еникапе, недалеко от Сираля, никогда не уходящий в походы, гарантированно свяжет высадившихся врагов, не даст им спокойно отбирать добро у жителей столицы. Задерживаться же надолго в городе нельзя. Фанатичные мусульмане, коих в городе и его окрестностях много, стопчут казаков без всякого оружия, задавят толпой. На свою беду он тогда убедил оппонентов в обратном. «Да, такая опасность есть», — согласился тогда попаданец. «Но ее можно предотвратить. Если перед атакой на дворец будут подожжены дома в нескольких кварталах Стамбула, то количество добровольных помощников у янычар уменьшится на порядок, то есть в 10 раз. Если же взорвать янычарские казармы, то и воевать с нами там будет некому. Больших резервов около города сейчас нет. Все войска ушли в поход на войну с Персией. Огромна турецкая армия, но помочь своей столице вовремя она не сможет, не успеет». Аркадий же и предложил способ ликвидации угрозы. Уничтожить сами казармы вместе с обитателями, подорвав возле их стен телеги с порохом. Даже если кто после взрыва уцелеет, воевать в ближайшее время не сможет. Кроме находившихся на дежурстве и ночевавших дома, все янычары будут выведены из строя одновременно. Остальные окажутся рассеяны по всему городу и долго не сумеют собраться в единый кулак, опасный для налетчиков. Правда, для этого нужны были отчаянно смелые, говорящие по-турецки люди, готовые пойти почти на верную смерть. «Храбрецов у нас хватает, да и по-турецки многие говорят, но как они смогут уничтожить тысячи умелых, храбрых воинов?» Аркадий разъяснил свою идею. Затея, подобно многим его предложениям, была авантюрная и крайне рискованная, но осуществимая. Заодно он представил на суд избранных планы по увеличению казацкого войска прямо на месте и захвату части султанского флота. Расчет строился прежде всего на явлении, хорошо знакомом всем жителям бывшего СССР, и не только его, на тотальной, всеобщей и вездесущей коррумпированности чиновничьего аппарата Османской империи. Там даже официально ввели налог на взятки. Ко второй трети 17 века продавалось буквально все. Нет, точнее, все. Провал попытки реформ Османа II, хоть тогда этого еще и никто не понимал, означал приговор этому государству, протянувшему до 20 века только благодаря поддержке Англии и Франции. То, что сместили султана-реформатора наиболее боеспособные войска, Капы-Кулу, воины из рабов, основная часть янычары, и исламское духовенство задавило реформаторство на столетие. Теперь султаны, в том числе Мурад, в лучшем случае пытались вернуться во времена Сулеймана Великолепного. Вопреки известной истине, что в одну воду дважды войти нельзя. Огромный потенциал государства использовался все с меньшей эффективностью. Порох, который подвезли к казармам, был турецкий, кстати, вполне качественный. И куплен он был на местные деньги, добытые по предложению все того же Аркадия киднеппингом. В Азове финансов катастрофически не хватало на самое необходимое. У трех крупных откупщиков налогов в Стамбуле выкрали детей или внуков и предложили заплатить за них выкуп. Охрана, конечно же, приставленная к детям, справиться с нападавшими, хорошо вооруженными и умело владевшими оружием не смогла. Уважаемые в Стамбуле люди, хоть и не мусульмане, среди ростовщиков и откупщиков в Османской империи преобладали евреи и христиане. Лично знавшие ни одного великого визиря, уж очень часто в последнее время они менялись, и представленные Валиде Ханум вынуждены были заплатить. Вопреки зверским обычаям 20 века, детей действительно вернули после похищения живыми и невредимыми. А у казацкой разведки появились деньги на приобретение пороха и подкуп нужных людей. Сырость и нестихающий, весьма прохладный ветерок создавали на верхней палубе каторги совсем не тот микроклимат, который Аркадий любил. По небу неслись стадами облака с подозрительно темным оттенком. Усилься сейчас ветер, беды не избежать. Несмотря на то, что находились они сейчас заметно южнее Сочи, точнее того места, где в мире попаданцы его построили, возникало ощущение, что вышли прокатиться в Финский залив. Отвратное там место. Не, город, конечно, красивый, только дурак с этим будет спорить. Но мрачный и нездоровый. Вампирный какой-то. Три раза там был, и все три раза хотелось смыться назад побыстрей. Точно там с местом что-то не в порядке. Видно, человеческие жертвоприношения древних сказываются или сказывались, а может быть, будут сказываться. Да и Петр к увеличению количества костей под зданиями приложил руку. Вот бы постараться и поспособствовать его строительству в другом месте. На побережье Финского залива там или выше по Неве, правда, там пороги были. Да, а может его вообще не строить, а всерьез заняться обустройством Ревеля? Аркадий поежился, сырость в сочетании с ветром не самое приятное сочетание, но поддевать под жупан ничего не стал. И так там были рубаха и пуленепробиваемый жилет. Кутаться под взглядами сотен внимательных глаз не стоило. Лыцарь должен стойко переносить походные тягости. Вот и стоял он, мерз и вспоминал пережитое некогда сходное ощущение. Предавался ленивому ничего не деланию. Даже гребля на все еще вонючей палубе казалась теперь куда более предпочтительной. Во время тяжелой работы не очень-то замерзнешь, и в голову дурные мысли меньше лезут. Почему-то совсем о другом городе, в этом мире еще не построенном. Болтать обы с кем не хотелось, а друзья по разным причинам были недоступны. Васюринский, сияющий от счастья, как начищенная медяшка, радость-то какая, рисковать шкурой разрешили. Был уже где-то на берегу, готовился к штурму Анадолуфинери, а может, уже и проводил его. Ради такого случая оставил свою эскадру на заместителя и завеялся лично врагов резать. Нет, раз необходимо заплести врагам мозги, так лучше характерника, да еще чисто говорящего на турецком, никто это не сделает. Но он же, по флотским понятиям, контр-адмирал. Как можно свою эскадру бросать, чтобы саблей помахать? Да, не скоро еще здесь удастся ввести армейские порядки. Срачкороб же дулся на одной из соседних галер. Не в том смысле, что тужился в гальюне, а обижался. Какая мировая несправедливость! Не пустили в диверсионный рейд. Не дали проявить себя там во всей красе. Будто в Стамбуле для этого возможностей мало будет. И я, само собой, такой-сякой, этакий розетаки, поддержал запрет. Кстати, весьма спорный, по сути. Конечно, в пластуны блестящий наездник, стрелок и рубака-срачкороб не годится, не имеет некоторых специфических навыков, вроде скрадывания. Так ведь в этот раз никто ползти к врагу на пузе и не будет, подойдут колонны к воротам как подкрепление. А Юхим, лучше Ивана, знающий турецкий язык, здесь был бы не лишним, но, учитывая его важность как начальника ракетного цеха, в такие сомнительные по исходу операции срачкороба пускать нельзя. Иван-то, как характерник, если что, в любой момент умереть может, остановить сердце. И привет с того света. А Юхим подобных навыков не имеет. Палачи же у османов опытные, развязать язык любому могут. Ничего, пообижается и простит. Казацкий флот медленно дрейфовал к Босфору. В соответствии с планом, предстояло выждать еще немного, чтобы дать возможность пластунам захватить крепости, охранявшие вход в пролив. Помешать атаке османы, пожалуй, уже не могли. Но казаков интересовал прежде всего финансовый аспект налета. А он мог быть очень разным. При неожиданном появлении у стен Царьграда казаки рассчитывали на несравненно большую добычу. Пролив контролировали четыре крепости. Две старые, Румели-Хисары и Анадолу-Хисары, были расположены так близко к столице, что серьезно помешать вторжению не могли. Хотя располагались они в самом узком месте Босфора, их огромные пушки были крайне неэффективны. На совете единодушно было решено одновременно флоту прорываться мимо них, а десанту штурмовать их с суши. Взорвать ворота подложенными минами, стены у них слишком высоки, и, ворвавшись, перебить малочисленные гарнизоны. Не получится — не беда, эту проблему можно будет решить после грабежа. Если к Стамбулу казацкий флот должен был идти на большой скорости, так что пушки крепости могли максимум утопить или повредить всего несколько казацких судов, то при возвращении урон мог быть несравненно болезненнее. Но прежде чем добраться до старых крепостей, нужно было пройти мимо новых, построенных при покойном султане Мураде, Румели Финери и Анадолу Финери, стоявших у самого входа в пролив. Пусть, учитывая немалую его ширину там, их пушки были почти не опасны для кораблей, но артиллерийская пальба наверняка подняла бы на ноги всех вояк в Стамбуле, что делало невозможным большой грабеж. Именно Аркадий предложил составить план по их тихой нейтрализации и помог его разработать. Сейчас вместе со всеми ему оставалось ждать воплощения пластунами его в жизнь. Ох, как ему надоело за последнее время напряженное ожидание. Собственно, именно из-за нежелания мучиться в неведении несколько лишних дней он и пошел с флотом, а не остался дома для ускорения технического прогресса и усиления вооружения казачьего войска, чего требовали логика и здравый смысл. Послал их широко известным сексуально-пешеходным маршрутом и отправился в очередной морской круиз. Не столько из-за добычи, сколько для сбережения нервов. Не спеша и ни от кого не скрываясь, к воротам одной из твердынь Истамбульского пролива, так было принято называть в османском халифате Босфор, крепости Анадолу Финери, подходило более 100 воинов. И это никого не взволновало. Более того, не успели они подойти к воротам, как те со скрипом растворились, как бы приглашая их войти внутрь. Впрочем, с точки зрения Мухафиза Юнусбея, все было естественно и правильно. Примечание. Мухафиз — комендант. Еще вечером он получил послание от Мусы Паши, каймакана Истамбула, о посылке ему подкрепления, не янычар, правда, а сикбанов, но все равно новость приятная. Примечание. Каймакан — градоправитель. Сикбаны — наемники. Малочисленность гарнизона Юнусбея тревожила. Венецианцы венецианцами, а о таких врагах, как казаки, забывать не стоило. Не удивило почтенного Мухафиза и наличие среди идущих в отряде явных райя в рванине. В том же письме было сказано, что вместе с воинами придут рабочие для поправки стен и башен. Вроде бы немного лет прошло со времени возведения стен и башен, а недочетов хватало с избытком. Да не так хорошо уже строили в нынешние времена, по сравнению с прошлыми. Совсем не так. То, что к воротам Румели Финери подходил точно такой же, даже несколько большей по численности отряд, на европейском берегу крепость построили более основательную, хотя тоже небольшую, никто не заметил. Что и не мудрено, их разделяло несколько километров, а внимание стражи было приковано к морю, откуда могла грозить опасность, а не к соседям. Естественно, здесь не знали и об очень похожем письме, полученном Мухафизом Румели Финери, благодаря которому и там открыли перед подходящим отрядом ворота. Отряд был встречен помощником Юнусбея Азим Агой. Мухафиз остался на стене. Не дело большой шишки встречать прибывающих. Возглавлял его высокий, давно не юный воин с красивым и властным лицом, обветренным, наверное, всеми ветрами халифата. Одного взгляда было достаточно, дабы понять, что он привык повелевать. Странно даже, что его поставили командовать таким небольшим отрядом. Додумать предполагаемую причину Азим Ага не успел. Пришедший посмотрел ему сверху вниз в глаза, будто прожег насквозь, и опытный янычар, ветеран нескольких походов, потерялся, будто ребенок в тумане. Он рассказал о дежурной заряженной пушке и сам отослал группу воинов из пополнения с проводником к ней. По пути наверх, к Мухафизу, Азим Агай успел еще разъяснить, где находятся отдыхающие защитники крепости, где караулка. Именно туда и отправилась основная часть прибывших. А так и не представившийся их предводитель, когда они подошли к Юнусбею, будто услышав что-то, выхватил вдруг саблю и начал рубить воинов халифа. отстав всего лишь на мгновение, то же самое проделали его подчиненные. Вообще-то в умении проводить схватки на холодном оружии янычары и спахи заметно превосходили большинство соперников, в том числе и казаков. Уровень индивидуальной подготовки этих категорий воинов был в Османской империи того времени чрезвычайно высок. Но даже опытному воину порой нужно время, чтобы включиться в боевой режим. Здесь османы его не получили, были убиты или тяжело раненые все, прежде чем успели разогреться. Также бескровно дались победы над воротной стражей и топчи, скучавшими у заряженного орудия. В пару легких ран обошлась казакам ликвидация дежурного десятка. Зато в основной казарме разгорелся настоящий бой. Ни в каких коптерках османы свое оружие не оставляли, поэтому ликвидировать их быстро и бесшумно не получилось. В пылу схватки самим казакам пришлось прибегнуть к стрельбе из пистолей, на что было предварительное разрешение. Если пушечный выстрел со стены слышен далеко, то пистольные в закрытом помещении вряд ли могли обратить внимание за пределами крепости. Тем более поселений в непосредственной близости от нее не существовало. Таким образом, Анадолу Финери менее чем за полчаса перешла под контроль казаков, потерявших при этом с десяток убитыми и тяжело ранеными. При этом была обеспечена тишина на ее стенах, сигнала тревоги не прозвучало. В заметно более крупной Румели Финери казаки потеряли больше 30 человек только убитыми, но и там им удалось нейтрализовать артиллерию раньше, чем она смогла выстрелить. Небольшая пальба из ружей и пистолей в ее дворе никого не встревожила. Можно сказать, что первая фаза атаки на Стамбул прошла удачно, о чем и дали знать на казацкие корабли. Впрочем, для обеспечения внезапности пластунам, уже другим, предстояло провести еще одну, точнее, сдвоенную операцию в непосредственной близости от города. И уж тем более никто не удивился появлению больших, по полусотни, янычарских дозоров невдалеке от города, на дорогах, идущих вдоль Босфора, на обоих его берегах. Они споро разбили по одному большому шатру и стали останавливать и расспрашивать путников, не видели ли те чего тревожного. Для простых людей общение с янычарами при исполнении — крайне сомнительное удовольствие. Поэтому большая часть прохожих и проезжих честно отнекивалась и спокойно проходила в город. Но к вечеру начали появляться всадники с известием о замеченных в проливе подозрительных судах, причем в огромном количестве. На 30-километровой кишке Босфора немало внимательных глаз. Заметив движение большого военного флота, многие сочли своим патриотическим долгом послать гонца или отправиться самому в Стамбул с сообщением о вторжении. Кто бы мог подумать, что гонцов будут ждать? Их вежливо просили пройти в шатер и рассказать все самому главному аге дозора. Что весьма странно, так как главный ага у янычар один, а шатры, в которые приглашали для беседы с ним, стояли по разные стороны пролива. Проводив вестника в шатер, полусотенный вскоре возвращался на свой пост. Принесшие эту важную весть люди, все как один оставались у раздвоившегося главного аги в гостях. Никто из них шатер не покидал. Никаких действий, получившие известие янычары, как ни удивительно, не принимали. Продолжали все так же нести свою службу, отлавливая гонцов с одним и тем же известием. До ночи, когда дети шайтана добрались-таки до Стамбула и начали в нем и вокруг него безобразничать, азиатский патруль выслушал 13 гонцов, европейский — 18. Их трупы со следами удушения и ударов по черепу обнаружили на следующий день беженцы из горящей столицы. На роли полусотенных кастинг проходил жесточайший. Очень важно было, чтобы турки не заподозрили ничего до момента собственного убиения. Среди претендентов на эти роли были и учитель Аркадия, бывший янычар, и великолепно говоривший на татарском, турецком и арабском языках срачкороб. Но они не прошли по недостатку волосатости на лицах. Янычары носили, ну как нынешние маджахеды, бороды. Поэтому почти все запорожцы отпали автоматически. Очень мало кто из них отпускал бороду. Роли янычар достались донцам, большинство из которых также не имели привычки бриться. Затея удалась. Весть о вторжении казацкой эскадры так и не добралась до Стамбула. Никто из убиваемых вестников так ничего и не понял. Шатры были разделены пополам занавесью. Трупы складировались вне зоны видимости от входа. Помимо гонцов, в шатрах сгинуло около десятка янычар, имевших несчастье путешествовать в этот день по этой дороге и поинтересоваться, чей бунчук стоит в дозоре. Любопытство погубило не только кошку из английской пословицы. Если посмотреть на карту, то проход через Босфор может показаться легким делом. Да, узкий, но почти прямой и без мелей и камней на фарватере. С Магеллановым проливом не сравнить. Но вот тот же знаменитый путешественник Эвлия Челеби утверждал, что количество потерпевших катастрофу кораблей там огромно. Дело в том, что через пролив шло сильное поверхностное течение из Черного моря в Мраморное. Благодаря разным завихрениям у берегов, на многих участках были обратные поверхностные потоки, пользуясь которыми и пытались идти на север. Однако там тарифов хватало, да и высокие обрывистые берега могли лишить паруса ветра. Далеко не всем морякам при крушениях удавалось спастись. Выбраться на сушу можно было не везде. Но казакам о возвращении думать пока было рано, а для быстрейшего движения к Стамбулу попутное течение и ветер стали помощниками. Не слишком изнуряя себя работой на веслах, грибные суда, многие из которых периодически тянули на прицепе парусники, развили скорость до 4-5 узлов, то есть около 7-9 километров в час. До стоявших в самом узком месте пролива Румели-Хисары и Анадолу-Хисары добрались часа через 4. Именно невдалеке от этих крепостей стояли псевдо-янычарские дозоры, и при приближении казацкого флота они попытались их нейтрализовать. После смерти требовательного Мурада дисциплина в некоторых гарнизонах существенно упала. Вот и в куда менее внушительной, чем соседка, Анадолу-Хисари, Мухафиз подал пример расслабления, напившись к вечеру до изумления. Подчиненные, несшие службу, такого себе позволить не могли, но по требованию подошедшего к воротам янычарского аги послушно их открыли, после чего были тихо перерезаны. Однако гарнизон еще не спал. Вторжение заметили, в крепости разгорелся ожесточенный бой. 50 пластунам вряд ли удалось бы одолеть вчетверо превосходящего их врага, но боем они его совязали крепко. Через час подошедшее казачье подкрепление поставило в судьбе осман точку. Их всех вырезали. По проплывавшему мимо крепости флоту из этой крепости не стреляли совсем. Провернуть такой фокус на европейском берегу не удалось. Отряд псевдо-янычар подошел слишком поздно, когда в Румели-Хисари уже заметили идущий по проливу флот. Никто ворота им открывать не стал, пришлось им, отбежав от стен, открыть по стоящим на них часовым и бойницам в башнях ружейный огонь. Естественно, ничего опасного в таком обстреле не было, однако местный Мухафиз вынужден был поставить людей на все стены в опасении штурма. У пушек, смотревших на пролив, ради которых и была сооружена эта твердыня, осталось мало людей, что сделало их стрельбу, без того медленную и неточную, еще менее эффективной. Огромное, более полуметра в диаметре ядро утопило филюку, при этом погибла треть казаков, на ней находившихся. Вынуждены были пристать к берегу две каторги, получившие серьезное повреждение. Их экипажи и помогли захватить Анадолу-Хисары, а потом осадили, переправившись через пролив, Румели-Хисары. Больше попаданий в казацкие корабли отмечено не было. В Стамбуле услышали пушечные выстрелы в Румели-Хисары, однако сделать ничего толком почти нигде уже не успели. Привезенные несколько ранее якобы пленники из польских земель атаковали стены города в двух местах — возле Сираля и в Галате. Атаковали и захватили по нескольку пролетов с башнями между ними. По ночному времени и в отсутствие явной угрозы на них было очень мало защитников. На галатские верфи и укрепления Тапханы их просто не хватило. Поэтому казаки получили возможность ворваться в город сразу в двух районах, разделенных заливом Золотой Рог.